Матку не выдавай, Алешенька, — безнадежно шептал старик. Ей с малыми не уйти. Я уж им и про кабана, и про косулю не слышат. Подавай, Егорыч, медведя, и все тут. Да зачем вам, спрашиваю, медвежьего окорока отведать? Дык у него мясо несъедобное, червь в нем, трехина, слыхали? Что ты, батя, плачешь? Мне эту медведицу больше, чем себя жаль. Жаль-то оно жаль. Через полчаса вновь заговорил старик, пряча глаза. А тебе, Алёша, надо карьеру делать. Ты уж потравь начальству-то. Сейчас же тебя лесничим на мое место оформят. Ранним сумрачным утром на выгоне позади избушки приземлился вертолет. Из него на снег вывалились затянутые в камуфляж охотники и свора рослых собак. Псы были неизвестной Алексею породы. Буропегии с жесткой торчащей шерстью, с золотисто-голубыми безжалостными глазами. Собаки сейчас же окружили Велту и принялись облаивать старуху. Последними из овального люка выпрыгнули две стройные девушки в ярких лыжных комбинезонах. «Суки Лита! Исключительно голубых кровей! Вязкие, что твоя смола!» — похвалялся губернский Пал Палыч, прикомандированный к действу от самого аппарата. Гостей из Москвы было двое. Оба лощеные, поигрывающие литыми, нерастраченными в трудах телами. Охотничья амуниция едва сходилась на тугих грудях и животах. По всему видно, на заимку прилетели не охотники, а любители выпить и после попозировать рядом с затравленной дичью. Предвидя все это, Алексей уже за полночь истопил баню, выстелили полог можжевельником. Охотники цепочкой потянулись в лес. Болотистый грунт крепко промерз и хорошо держал тропу. Денек поначалу серенький, постепенно налился светом, и лес запестрел красками. Алексей указал место, где ординарцам надлежало разбить лагерь. Берлога была у заброшенной военки под высоким снежным наметом. Место это указал Алексею Егорыч. По всему выходило, что медведица сменила место зимовки и залегла у старой дороги. Из-под сугроба курился едва заметный порог. Скважина затейливо обиндевела. По этим признакам Алексей безошибочно угадывал звериные лежбища. Парило слабо, но дух был забористый, тяжелый. Охотники слегка оробели. Их дрожь передалась собакам, и вся свора залилась нервным лаем. Гости начали наседать. «Поднимай зверя!» «Собак не пускайте, порвет!» Алексей расставил номера так, как научил Егорыч. Собаки сейчас же сцепились, затеяли драку и с гвалтом скрылись в лесу. «Поднимай!» — ревел Палыч. Потеряв терпение, он выпалил в сугроб из карабина. Застоявшиеся стрелки принялись палить без разбора. Над берлогой всплескивали темные фонтанчики. Не выходит медведь, без собак не поднять. Едва стихла истеричная пальба, развел руками Алексей. Что же ваши медалистки? Промерзшие номера толкались вокруг берлоги до сумерек. Столичные охотники попеременно отходили в лагерь, чтобы погреться. Между чекушками и перекурами развлекали скучающих у костра девушек. Возвращались алые, повеселевшие, полные охотничьего азарта и неистощимых шуток над Палычем. «Ничего не знаю», — разводил руками Алексей. «Без собак не поднять матерого». Озверевший Палыч подскочил к берлоге и выпалил в отверстие. На лицо и новенький камуфляж плеснули бурые брызги. Тухлая вонь расползлась в морозном воздухе. «Что за...» «Фекаль», — уважительно выразился Алексей, протягивая Палычу мятый платок. «Медвежья болезнь. Слыхала такой?» Матерый со страху обгадился и не выходит. «Во, блин!» —